Глава 16. Первым припарковался грузовик, из которого сначала вышла Риса, которую я с удовольствием обнял, а затем вышел мой зеленокожий друг. А затем, пока на посадку заходил звездолет, из грузовика начали выходить привезенные новички. «Вот, встречай пополнение!» Махнул рукой Урзулрак, показывая на Рау таких же зеленокожих здоровяков позади него. Они стояли, ощетинившись секирами, как банда разбойников. С учетом того, что происходило все это на космической станции, в ангаре, выглядело все чертовски странно. Вооруженные холодным оружием орки и громадина грузового звездолета на заднем фоне со снующими вокруг роботами, осуществляющими выгрузку закупленного и привезенного товара. Встретили их на станции. Они как раз искали работенку. Ну а я давно знаю командира, поэтому и позвал к нам. Под мою ответственность. Дополнил он, вспомнив, как я среагировал на Алериану. От стоящей группы, численностью в 10 голов, отделился один из орков и подошел ближе, протягивая руку. «Джилтак», — коротко представился он. «А ты, значит, легендарный хуман?» С легкой недоверчивостью в голосе спросил он. Я скептически оглядел его, составляя первое впечатление. По комплекции чуть поменьше моего товарища, но в общем и целом такой же мордоворот. Возможно, но мы это еще не до конца выяснили. Знаешь, за 1000 лет слишком много проходимцев пытались выдавать себя за наших побратимов, но никто не был способен показать себя в бою один на один, как в легендах, где наши народы сражались бок о бок. Осмелишься ли ты сразиться со мной? «Нет, постой!» Попробовал его остановить Урзулрак. Но я поднял руку, останавливая орка. История стара как мир. У некоторых наемников своеобразный кодекс чести, который требует от нанимателя быть достойным бойцом, для того, чтобы не было зазорно работать на него. Кажется, в нашей истории нечто подобное было у викингов с их ярлами, херсерами и форингами. А те же конунги, вершина военной иерархии, должны были не просто командовать, но и вдохновлять бойцов личной доблестью, побеждая на поле боя. Иначе его могли послать к черту. И что потом? Признаешь меня? По крайней мере, пойму, что ты достоин. Прямо заявил он, не пытаясь юлить. Не скрою, что именно это мне в орках и нравилось. Прямой как палка характер, без недомолвок, без попыток таить злобу или гадить из-под тишка. Всем бы людям такое качество. А то, думаю, местами зеленокожие, после встречи с большей частью человечества, слегка разочаруются в хуманах. «Ладно, ты сам захотел». Кивнул я Джилтагу, предупреждая его. «Ну что ж, я же как раз хотел проверить свои характеристики. Своя сотня в ловкости, плюс 48 единиц от защитного костюма. Даже без топора я быстрее его минимум в 3 раза. Право слово, это будет словно избиение ребенка». Но если таковы правила, то почему бы и нет? Если для укрепления авторитета надо задать небольшую трепку одному наглому засранцу, то с радостью сделаю это. Я медленно шагнул назад, разминая пальцы. Джилтак тоже принял боксерскую стойку, сгибая колени и готовясь к атаке. По его взгляду из-под лобья стало понятно, что настроен он серьезно. И это было прекрасно. Если он хотя бы в половину так хорош, как мой старый знакомый, то это уже будет отличным приобретением в мой формирующийся отряд. «Начинайте», — ровным голосом произнес Урзулрак, понявший, что удерживать нас бесполезно. В следующую секунду орк рванул вперед, и внезапно мир словно замедлился. Я даже на долю секунды опешил от происходящего. Раньше такого точно не было. Раньше просто быстрее реагировал, успевая осознавать происходящее. Но это шло скорее от спинного мозга, некие полубессознательные рефлексы, чем полноценное обдумывание. Неужели это воздействие полноценной сотни в характеристике ловкости без усилителей? Как раз недавно поднял ее, и не было времени полноценно испытать. Я видел все. Видел, как напрягаются его мышцы, как вздымается грудь, вбирая в себя воздух перед рывком. Видел резкий выдох и вылетевшую капельку слюны. Видел, как его кулак приближается ко мне. Кажется, пролетая сейчас мимо муха, я бы увидел даже взмахи ее крыльев. Чуть отклонился в сторону, пропуская удар в миллиметре от своей щеки. Почувствовал, как мимо пронесся поток воздуха. В тот же миг моя рука уже двигалась навстречу, встречая ударом в бок. Еле успел сбавить скорость, понимая, что просто убью его или пробью тело насквозь, если ударю со всей силы. Глухой звук, будто попал по бочке. Джилтак пошатнулся, но устоял, прислонив локоть к месту удара. В глазах мелькнуло удивление, и он сделал шаг назад. Он явно не ожидал от меня такой скорости. «Быстро!» — пробормотал он и тут же бросился снова. Он двигался быстрее, чем обычный человек, практически так же, как и Урзулрак при нашей первой встрече. Но этого уже давно было недостаточно. Я не стоял на месте и прогрессировал. Его кулак снова рванул в сторону моей головы. Я наклонился, пропуская удар над собой, тут же ушел от бокового, а затем еще от нескольких быстрых ударов, нанесенных со скоростью профессионального боксера. Ну что ж, в эти игры можно играть вдвоем. Где-то с минуту просто уклонялся, приучая его, что не атакую, а затем резко сблизился, поднырнул под еще один боковой и, выпрямившись, пробил апперкотом в челюсть. Голова орка дернулась назад, но он удержался на ногах. В чем, а в стойкости и умении держать удар оркам не откажешь. После этого его взгляд изменился. В нем уже давно пропала насмешка, когда он не смог ни разу зацепить меня. Но теперь он стал воспринимать меня всерьез. Если до этого он еще думал, что сможет одолеть меня, то теперь в зеленую голову явно закрались сомнения. Джилтак начал кружить, медленно смещаясь в сторону. Я видел, как он анализирует мои движения, пытается найти слабое место. Вот только я не собирался давать ему подсказок и просто стоял. Затем он сделал резкий выпад вправо, но это был лишь обманный маневр. Настоящий удар последовал снизу, в попытке сбить меня с ног. Опять странное замедление. Я видел, как его ботинок слегка проскользил по гладкому полу ангара, как его корпус наклонился для рывка. Еще мгновение, и он будет рядом. Наносить встречный удар в этом странном состоянии замедления мне было страшновато. Еще сломаю ему конечность случайно. И что тогда? Тащить в медблок? Или в портал для излечения? Поэтому я просто слегка подпрыгнул, пропуская удар ногой под собой. Затем приземлился, шагнул вперед и просто толкнул его тело, находящееся в неустойчивом положении. Джилтак полетел вперед, кубарем покатившись по металлическому полу, и врезался в строй своих товарищей. В нем начал раздаваться тихий, недоумевающий ропот, не понимающих, что происходит, орков. И только мои товарищи стояли, смотря на все, с легкой насмешкой в глазах. Уж им-то было известно, чем все кончится. Но к чести орка сдаваться он и не думал. Он быстро поднялся на ноги и уставился на меня. «Ты хорош человек», — медленно произнес он сквозь стиснутые зубы. «Но все еще недостаточно, чтобы мы признали тебя». «Тогда нападай», — приглашающе махнул я раскрытой ладонью. Соперник стоял передо мной, тяжело дыша. Его грудь мощно вздымалась, перекачивая воздух и насыщая его кислородом. Плечи едва заметно подрагивали от напряжения. Он уже понял, что по чистой скорости сильно уступает мне. В ангаре воцарилась напряженная тишина. Остальные орки, которые раньше отпускали шутки и переговаривались между собой, теперь внимательно наблюдали за нами. Их взгляды, первоначально снисходительные, с ухмылками, изменились, наполняясь уважением прямо по ходу схватки. Все как один опытные воины. Они явно смогли распознать, что я буквальным образом играю в поддавки и не показываю всю силу. Джилтак слегка прикрыл глаза, будто приводя дыхание в порядок, а затем опустил плечи и шумно выдохнул. Я сразу заметил, как изменился его стиль. Теперь он двигался плавно, осторожно, а его стойка стала ниже, как у борца. Он резко дернулся влево, делая ложный выпад, а затем рванул вперед, пытаясь подгрести меня под себя. Я плавно сделал шаг назад и вбок, пропуская его атаку мимо себя, и тут же встретил ударом в ребра. Раздался глухой хруст, и я недовольно поморщился. По-моему, переборщил. Джилтак скривился, но не упал. Сместился в сторону, перераспределяя вес, и пытался поймать меня снова. Бегать от него можно было долго, но пора было показать, что я не только быстрее, но и сильнее. Встретил его проход в ноги, чуть сдал назад и перехватил в районе туловища, останавливая рывок. Он заревел, напрягся, пытаясь поднять меня и бросить на пол. Но это было смешно. Словно меня пытается прокинуть восьмиклассник, пусть подросший, с какими-то мускулами, но все равно ребенок против взрослого. медленно давая понять свое превосходство в силе, перехватился поудобней и начал разводить его руки в стороны, выходя из захвата. Он дернулся, отскакивая назад, замахнулся, но в тот же миг я сократил дистанцию и легонько ударил его точно в солнечное сплетение. Пора было заканчивать фарс, пока он не потерял остатки самоуважения. Орк замер, на секунду полностью теряя дыхание. Глаза его расширились, тело рефлекторно напряглось в попытке восстановить контроль. Но я не дал ему ни единого шанса. Пока он боролся с потерей воздуха, силясь вдохнуть, я выбросил двоечку. Один удар в плечо, выворачивая его корпус, а следующий — в челюсть. Голова орка дернулась назад. Тело инстинктивно отклонилось, пытаясь избежать новой атаки. Но все было закончено, хоть он еще и не осознавал это. Нанес прямой удар ногой в грудь со строго дозированной силой, и его ноги оторвались от пола, отчего он полетел назад. Раздался глухой звук столкновения тела с металлическим покрытием ангара, и джелтак остался лежать на спине, судорожно пытаясь вздохнуть. Тишину ангара разорвали хлопки рук Урзлрага. «Я ж тебя предупреждал», — заявил он. «Но нет, нужно все проверить на своей шкуре, как и с тем каменным великаном пару лет назад». Я подошел и протянул руку. Джилтак некоторое время пристально смотрел на меня, а затем, слабо усмехнувшись, принял ее. Я помог ему встать, и в этот момент ангар взорвался одобрительными криками орков. «Джилтак, ты в порядке?» — раздался голос одного из его товарищей. «Здорово тебя отделали!» «Черт возьми!» Орк потер челюсть, растирая место удара. «Никогда бы не подумал, что разумный может двигаться так быстро!» Один из подошедших орков хлопнул его по плечу, затем другой. Вскоре вся их группа громко взревела, а один из них произнес: «Ну что, братья, думаю, он достоин!» Рев орков еще не утих, но воодушевленные боем громилы уже переговаривались, обсуждая короткий поединок. Вот только я видел, что этого недостаточно. Ну да, кулачный боец, и что такого? Для легендарного Хумана, про которого им в дороге 100% травил байки Урзлрак, я не показал ничего выдающегося. Я усмехнулся и сделал шаг вперед. «Бойцы!» — громко бросил я, перекрывая общий гул голосов. «В моей силе и способности драться один на один вы убедились. А что, если я предложу вам кое-что интереснее?» Толпа затихла. Орки переглянулись, а Урзлрак хлопнул себя ладонью по лбу, понимая, что я задумал что-то безумное. «Все 10. Прямо сейчас. На меня одного. С оружием». Повисла тяжелая пауза, затем раздался хриплый смех. Один из орков, низкорослый, но жилистый, с длинными руками, делающими его похожим на обезьяну, скрестил их на груди. «Ты смеешься, человек?» «Ни капли», — ответил я уверенно. «Ты, конечно, быстрый», — произнес другой, массивный, шрамом, пересекающим все лицо. «Но 10 орков с оружием — это не один желтак с кулаками. Мы все же опытные бойцы, и нам не хотелось бы терять нанимателя. Ты уже доказал свою силу. Нам этого достаточно». «Верно», — согласился я. «Но ведь в настоящем бою нет ограничений и правил. Никто не будет спрашивать, хочу ли я драться, играя в благородность. Если мы проверяем силу, так проверим ее по-настоящему». Орки еще раз переглянулись, смотря друг на друга сомневающимся взглядом. Кинули взгляд на Урзлрага, но он просто махнул рукой, словно говоря, что они могут делать что угодно. Никто не хотел выглядеть трусом перед своими собратьями, и никто не хотел первым сказать слово «нет». Да и видно было, что в них проснулся азарт. «И что? Нам просто напасть на тебя с секирами?» — хмыкнул Джилтак, потирая грудь. «Не переживай. Прослежу, чтобы никто не пострадал». Я шагнул назад, вытягивая руку, и из воздуха появился топор, соткавшись из воздуха, на что они издали удивленный возглас. Тяжелая рукоять из дерева привычно легла в ладонь. Лезвие блеснуло под лампами ангара, отбрасывая длинную тень на металлический пол. У моих оппонентов и до этого было маловато шансов. В теории, если бы накинулись всей гурьбой, то могли бы зацепить. Но теперь с оружием в руках, когда моя скорость удвоилась, думаю, я бы справился с гораздо большим количеством противников. «Если готовы, атакуйте», — негромко произнес я. Некоторое время никто не двигался, Они не знали, чего ждать. Но потом им подал пример предводитель. Он забрал свою секиру бойца, которому доверил ее держать, и рванул в мою сторону, нанося размашистый удар. Все бы хорошо, но удар, который можно увидеть, я не получу. Я даже не пытался уклониться, просто сдвинулся в сторону, и лезвие пронеслось в миллиметре от моего плеча. Время для меня снова растянулось, и я успел увидеть свое отражение в металле, отполированном до зеркального блеска. В следующий миг я развернулся, мягко ударил Джелтага древком топора в плечо, ровно настолько, чтобы сбить его с равновесия, но не покалечить. Он пошатнулся, но удержался на ногах. «Что встали?» — рявкнул он на своих товарищей, и вся остальная девятка пришла в движение. Сразу трое бросились в атаку. Один в лоб, поддерживая Джелтага, второй, заходя сбоку, а третий, самый хитрый, попытался обойти меня сзади. Сразу видно, что опыт у них есть, как и понимание того, что если на меня кинутся все вместе, то больше будут мешать друг другу. Я сместился в бок, поставил блок топором, и секира орка со звоном скользнула по полотну топора. В тот же миг я резко шагнул вперед, оставляя позади того, кто хотел обхватить меня сзади, а затем ударил навершием топора в грудь, пришедшего на помощь своему предводителю, и боец пошатнулся назад, с трудом удерживая равновесие. Я двигался легко, будто паря в воздухе, уклоняясь от выпадов, словно заранее знал, где окажется каждое оружие. В некотором смысле так и было. Я успевал заметить, как напрягаются их мышцы перед каждым ударом, как смещается баланс их тел и считывал траектории движений. Не были бы они гуманоидами, было бы сложнее. А так все было просто. Есть локти, есть коленные чашечки. Руки и ноги могут сгибаться лишь в одном направлении с определенной амплитудой, что уменьшает вариативность атак. Удар сверху, я пригнулся. Удар справа, я отбросил его в сторону. Подкравшийся сбоку орк попытался нанести удар в бок, вооружившись ножом. Я поймал его руку за запястье, вывернул, и он тут же выронил оружие. И все это заняло меньше 2 секунд. «Да он играет с нами!» взревел один из бойцов, но в его голосе было слышно восхищение. Все так и было. Я действительно играл с ними. Нужно же было показать, чего они смогут достичь под моим руководством. А какой пряник самый лучший для бойца? Только возможность стать сильнее, и как раз это я мог им дать. Следующая волна атаки была более слаженной. Орки окружили меня, действуя как спаянный отряд. Это уже было серьезно. Они наносили удары по очереди, тут же отскакивая назад, стараясь подловить со спины, и менялись, уступая место товарищам, взвинчивая темп и не давая ему уменьшиться на секунду в попытке измотать мои силы. Но даже такая тактика им не помогала. Я рванул вперед, резко ускорился, размытым пятном промелькнул между 2 противниками, шокируя их, да, впрочем, и себя, набранной скоростью, и парой движений топора выбил у ближайших оружие из рук. Развернулся, резким рывком оказался рядом с Джелтагом, который уже начал новый замах. Он даже не понял, что произошло, пока я не оказался за его спиной. «Ты слишком предсказуем», — усмехнулся я, легко хлопнув его по плечу. Орк замер, резко разворачиваясь. Но я уже был в другом месте. «Что происходит?» — прорычал один из бойцов, ошеломленно вертя головой. Я был повсюду и нигде, временами словно расплываясь в воздухе, особенно когда накатывало странное состояние замедления времени. И вот именно в такие моменты я и стал обезвреживать противников. Забирал у них оружие, отбрасывая в одну сторону, а их отшвыривал в другую, причем не сильно-то и сдерживая силу, отчего они летели десятки метров, благо размер ангара позволяли и не такое. Но ничего, ребята крепкие, тем более от природы обладают регенерацией, так что пару ушибов или трещин в костях залечат. Как только все закончилось, и последний из них кубарем покатился по полу, тут же раздался громкий первобытный рев, только не злости, а радости и восторга. «Хуман! Он все-таки хуман!» Засмеялся Джелтак, качая головой. «Возрадуемся, братья!» «Я даже не видел, как он двигался!» Выдохнул другой. «Черт возьми, это он монстр!» Я просто выпрямился, крутанув топор в руке, и отозвал его, отчего он рассыпался мелкой пылью. Взглянул на Урзулрага, который стоял неподалеку, сложив руки на груди и сдержанно ухмыляясь. «Достаточно?» — спросил я. Он молча кивнул, а меня внезапно осенила интересная мысль. «Минутку внимания!» — хлопнул я руками. Дождался, пока все уставятся на меня, и продолжил. «Вы сильны, быстры и крепки, но я могу сделать вас сильнее!» Мой голос эхом разнесся по ангару, заставляя орков замереть. «Вы видели мою скорость, мою силу, и буду честен. Еще недавно я был слабее любого из вас. Да что там говорить? Вы бы могли свернуть меня в бараний рог, и я бы ничего не мог сделать. Все, чего я достиг, достиг за последнее время». Я обвел взглядом серьезно смотрящих на меня здоровяков и продолжил. «Но даже то, что я сейчас показал, это не предел. Я сильно сдерживался, иначе вы бы могли пострадать. Но!» Поднял я указательный палец вверх. «Я знаю, как раскрыть потенциал вашего тела, как сделать вас быстрее, крепче, опаснее. Уверен, что часть того, что показал вам я, смог бы повторить Урзулрак». Кивнул я в сторону орка. «Под моим командованием вы станете легендой. Нас ждет множество боев, но также ждет слава, почет, уважение и, конечно же, целая куча кредитов. Уж с чем, а с ними проблем точно не будет. Так что решайте, хотите ли вы просто работать на меня, или хотите стать сильнейшими бойцами, каких еще не знал этот мир». Подкрепляя свои слова, я активировал броню, покрываясь защитой, и медленно взлетел в воздух. В левой руке создал вращающийся шар воды, а в правой — шар огня. Вот только реакция слегка удивила. Весь десяток внезапно рухнул на колени и склонился в глубочайшем поклоне, уткнувшись лбами в пол. «Да чтоб тебя!» — раздался полный возмущения голос Урзурага. «Ну что ты натворил?»